Глава 50. Тихое место. Досадная потеря. Хорошо, что я успел изучить большую часть записей. Может быть, с меня пока хватит потрясений, и я просто еще не готов узнать историю Сида во всех подробностях. Похищение Лизы и смерть сестры были на его совести. И какие еще тайны скрывались от меня в его памяти, известно одному дьяволу. В тишине было слышно, как сердце отчеканивает ровный ритм. С намерением отыскать Майкла я наугад толкнул ближайшую панель. Я впервые шел по коридорам подсознания без сопровождения Лоры. И в отличие от прошлого раза, когда мы спасались бегством от разъяренного Сида, мог спокойно все изучить. Если не считать зияющую черноту над головой вместо неба, улица казалась вполне обычной. Невысокие здания обрамляли двухполосную дорогу. Я проводил взглядом такси, беззвучно пронесшееся мимо на большой скорости, недоумевая, как такое возможно. Неожиданно я почувствовал толчок в плечо, резко обернулся в испуге, увидев высокую мужскую фигуру. Незнакомец презрительно зыркнул на меня и пошел дальше. «Простите, кто вы?» — крикнул я ему вдогонку. Он никак не отреагировал и скрылся за поворотом. Я успел лишь заметить, что он поблескивал в свете фонаря, словно голограмма. До этого здесь я встречался только с Сидом и Лорой, и они выглядели иначе. «Статист!» — осенило меня. «Ну да, логично. Как же без массовки? Если подсознание хранило информацию лишь о нас 13, было бы плоско и неправдоподобно, как в плохом малобюджетном кино». Я знал, где искать Майкла. Неподалеку точно должен быть бар. Продолжая прислушиваться к звукам, чтобы случайно не напороться на Сида, я ускорился в надежде догнать статиста и спросить дорогу. Но помощь мне не понадобилась. За углом, на другой стороне улицы, призывно сияла неоновая вывеска «Сагуаро». Я спустился в подвал, попав в типичный кабак, наполненный пьяным народом. Ух, как здесь весело! Меня забавляла мысль, все, что я вижу, — проекция моего воображения. Только чересчур тихо. Я обогнул кучку танцующих без музыки статистов и приземлился за стойку рядом с Майклом, который мирно спал, уронив голову на столешницу. У меня не было сомнений, что я пришел по адресу. Его храп — единственное, что нарушало тишину в странном немом баре. Я осторожно похлопал его по плечу. Он еще некоторое время прикидывался спящим, но я видел, что один его глаз наблюдает за мной через узкую щелочку. Оценив обстановку, он приподнялся над стойкой, подпер рукой подбородок, чтобы тот держался, и констатировал заплетающимся языком. «Ты другой?» Я улыбнулся. «Как и ты?» «Выпьешь?» Не дожидаясь ответа, он подвинул начатую бутылку с виски ко мне поближе и мотнул головой, мол, сам налей. Я снял с подвесной конструкции над стойкой чистый стакан, наполнил его на треть, добавив пару кубиков льда. «Эх, слабак», — промычал Майкл. «Этот напиток разбавителей не терпит». Он полез было немытыми пальцами извлекать лед из моего стакана, но я вовремя успел его остановить. «Меня зовут Гарри. Гарри Редкин. Будем». Я чокнулся с его стаканом и отхлебнул добрый глоток односолодового. «То-то я смотрю, лицо знакомое. Психиатр, что ли?» Его вопрос ошарашил меня. Неужели все в курсе о существовании друг друга? Лора, Сид, вот теперь и Майкл. Один я был в неведении. «Мы можем где-нибудь поговорить без свидетелей?» «Смешной ты. Здесь же никого нет. А на этих не обращай внимания, они бездушные. И не соображают ничего». «Майкл», — начал я и замялся, подбирая слова. «Майкл у аппарата!» Он приложил ладошку к уху и звучно заржал. «Нет, я так не могу. Пойдемте все же в тихое место». «Куда уж тише!» — усмехнулся он. «Вот смотри, тут слышно даже эхо». «Эхо!» Звук прокатился по своду подвального помещения. Видно, прочитав в моих глазах, что я от него не отстану, он смиловался. «Ладно, будь по-твоему. Тут банкетка есть, пойдем. если сможешь меня туда проводить, а то я уже не ходок». Я с готовностью накинул его руку себе на шею, помог встать на ноги и потащил как раненого с поля боя в сторону красной двери, на которую указал Майкл. «И выпивку принеси», — приказал боец, приземлившись на кожаный диван за банкетным столом. Я не ошибся в сравнении. Майкл был ранен на всю голову. ПТСР. ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Пророс в каждой клетке его существа. Бравада и веселый нрав, дополнительной защитной маской, скрывали изуродованное глубокими шрамами лицо и тело. Работа предстояла серьезная. Именно поэтому я настоял на обстановке, где нас никто не потревожит. Алкогольное опьянение не очень подходило для серьезных разговоров, но у меня не было времени ждать, пока он протрезвеет. «Ты в курсе о разделении?» «Нет. А что это?» Он растягивал слова, будто жевательную резинку. «Но откуда тогда ты знаешь, кто я?» «Прости, дружище, запамятовал, каюсь». Этика не позволяла мне без его осознанного согласия и веских на то причин работать с помощью гипноза. Поэтому я принял решение договориться без обиняков, посвятив его в детали происходящего. «Может быть, ты мне уже снился», — добавил он. «Ты прав. Все, что ты видишь, иллюзорно, но это не совсем сон. Мы — части целого, душа, рассыпавшаяся на осколки. И мы с тобой сейчас находимся в подвалах подсознания». «Звучит поэтично». Он откинул голову назад, мечтательно вглядываясь в потолок. «Шутишь? Это большая проблема. Один из нас вобрал в себя такую концентрацию зла, что хватило бы на армию наемных убийц, и он творит страшные вещи. Не здесь, наверху. При этом нашими руками, то есть платить по счетам придется всем». «Вот дела!» Майкл выглядел растерянно. «Надо, значит, с ним покончить. Только я не могу. И главное, не хочу причинить боль другому». Я заметил, как губы его задрожали, и ему стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не зарыдать. «Ничего такого и не нужно делать. Никакой борьбы и боли. Хватит уже с нас. Все, что мы можем, — это объединиться. Слияние. Возвращение к первозданной целостности решит проблему». «Этот тип не продолжит гнуть свою линию после процедуры?» «Резонный вопрос. Но нет, он перестанет существовать». «Стоп!» — прервал меня Майкл. «И я тоже умру?» «И да, и нет. Каждый из 13 исчезнет как отдельная субличность, но продолжит путь в цельной личности». «Не понимаю, что в таком случае изменится?» «Контроль перейдет к тому, кому наше тело принадлежало с рождения, и он сможет, как обычный человек, сдерживать нежелательные порывы, работать с агрессией, травматичным опытом. В разделении каждый из нас как концентрированный сок, понимаешь? Вот взять, к примеру, тебя. Ты страдаешь и пытаешься заглушить боль алкоголем. После слияния станет легче, потому что сейчас боль занимает 100% твоего существа. А потом...» «Я понял. Потом 1/13. С начала разговора Майкл не притронулся к стакану и трезвел на глазах. «Если все, что ты говоришь, правда. А у меня нет оснований тебе не доверять. Я согласен на все, чтобы унять боль. У меня все равно почти не осталось сил ее выносить. Что нужно от меня?» «Ты должен прийти в одно место. Скажем, 13 апреля, в наш день рождения, в 13:13. Я машинально вынул из кармана пиджака блокнот и ручку. Этот жест был привычкой, я и подумать не мог, что в подсознании все устроено так же, как и в жизни. И был приятно удивлен материализацией задуманных предметов. Я схематично набросал карту, как выйти к зеркальному кубу, зафиксировал дату и время, протянув листок Майклу. «И всего-то? Насколько я понимаю, ты соберешь туда всех. Я могу еще поговорить с Терри и Тором и привести их с собой». «О, буду премного благодарен за такую помощь. Ты знаешь, где их найти?» «Да, мы частенько тут встречаемся. Практически друзья. Особенно, когда Верзила не пытается начистить мне морду, а болтун не трещит без умолку. Сам видишь, поговорить здесь особо не с кем. А тишина сводит меня с ума. Получается, что и они Это части нашей личности. Кто бы мог подумать? Да уж. Я кивнул. Спасибо. Мне жаль, что тебе пришлось столько перенести в детстве. Он сделал вид, будто не услышал. Значит, до скорого. Он протянул мне руку, одарив взглядом полным надежды.